Поздравляю вас, батьки, дорогие мои братья и сестры, и со всерадостным, со спасительным, высоко торжественным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И вместе с этим сегодня та церковь также положила память и Пресвятые Богородицы, Матери Божьей, которая послужила делу нашего спасения, родив в мир Христа Спасителя. Рождество Христово, дорогие, как вы сами чувствуете и понимаете, что это чудо и чудес, праздник, который нас утешает, нас радует и укрепляет нашу веру во Спасителя нашего Бога. Почему? Христос Спаситель, Бог по существу, Творец неба и земли, Второе лицо Святые Троицы, Сын Божий, ради нашего спасения сходит с неба на землю, поднимает наше человеческое естество, воплощается, рождается от Пречистой Девы Марии и становится Сыном Человеческим, чтобы нас обожить, чтобы нас прославить, чтобы нас вознести на небо и сделать сынами Божьими. Ради нашего блаженства, того, чтобы уготовить нам в будущем веке на небесах вечную блаженную жизнь, Господь себя подвергает всяким поношениям, бедности, уничижениям, всяким скорбям, позорной смерти, только чтобы нас вознести, чтобы нас спасти от дьявола и привести к Отцу Своему Небесному. Доставить нам именно вечную блаженную жизнь на небесах в будущем веке. Вот какой мы честью удостоим, дорогие, веруя во Христа Спасителя, веруя вот во все Его благие промыслы, во все Его блаженные смотрения, во все Его величайшую любовь к нам. Господь себя уничижил, подверг себя крайнему смирению, уничижению, будучи всемогущим Творцом Бога. Он не нашел себе места другого жилища, а именно рождается в глубоких пещерах, полагается в яслях. Вот на таково крайнее смирение, уничижение, да, владыки Христа Бога. И все это Он предпринимает именно ради нас, чтобы и нас научить смирение, чтобы через смирение бы мы вознеслись бы к Богу Отцу. Как дьявол пал через гордость, так и Господь нас именно возводит к Царству Небесное через смирение. Блаженные нищие духа, как у тех есть в Царстве Небесное. Святая Церковь сегодня и ублажает по достоинству и Матери Божией, которая именно послужила орудием для нашего спасения. Она родила, вместила во свое чрево невместимого Бога и родила Спасителя мира, который именно спасает наши души. Так как Бог возлюбил мир, что Сын Своего Единородного послал в мир, да всяк верит в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Поэтому все верующие во Христа, все находятся под особою благодатью Божью, все призваны к наследию вечной блаженной жизни, избранники Божьи. Поэтому вы дорожите христианскую верою, дорожите своим именем христианина, только старайтесь иметь твердую, непоколебимую веру. И преуспевайте в деле Господне. Знайте, что всякий ваш труд, во славу Божию, он не бывает тщетен. Делайте добро, да не унывайте, как апостол говорит, что пожнете свое время, если не ослабеете. Но прославляя родшегося Бог-младенца со Спасителя, мы не только его должны прославлять своими устами, своих песнопениях, но главным образом мы должны ему подражать своею христоподражательной жизнью, исполнением его святых заповедей, закона Христова, жить так, как жил Христос, подражая во всем Христу Спасителю. И заповеди Его, да, пусть начертаны будут на скрижалях вашего сердца, и старайтесь эти заповеди везде и всегда исполнять. И будете последователями Христовыми, будете учениками Христовыми. Господь говорит, если пребудете во мне, слова мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам дано. Ибо чем прославит Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. И апостол Павел нам советует, обращается, мы именно бы, так сказать, жили бы как достойны своего христианства. Он говорит, я узник Христов, прошу вас, поступайте достойно звания, которое вы призваны, со всяким скринномудрием, кротостью, долготерпением, исходя друг другу с любовью, сохраняя единство Духа в союзе мира. Один Господь, одна вера, одно крещение вольда, один Бог, который над всеми и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дары Христов. Поэтому Господь и поставил одних быть апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями для совершения святых, для созидания тела Христова. Так коли мы не придем единство в меры, познание Сына Божия, мужа совершенно, доколе не придем в единство веры, чтобы мы более не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учений, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинно любовью возрождайте того, то есть глава всего Христос. И как чадо возлюбленное, подражайте Богу, живите в любви, как и Христос возлюбил нас, предал себя за нас, жертву Богу, благоухание приятное, и отметайтесь от всякого зла. Не раздавайте злом за злом никому, но всегда ищите добра друг другу и всем. Всякое раздражение, всякое гнев, всякое злоречие, всякий крик со злобой, хотя будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Христос просил вас, и Бог во мира и любви, да осветит вас во всей полноте, и хранит вас, и дух ваш, и душу тела, во всей целости, без порока, пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И Бог мир и любви, если мы вот так будем сами стараться по-христиански, следить за собою, укращать свои всякие злые порывы, злые страсти, укращать себя от всякого гнева, не вздавать злом за злом, а только добром, то Господь всегда будет нам помогать. Господь будет знать нас. Поэтому и апостол далее говорит, что возлюбленные, не мстите за себя никому, но дайте мщение Богу. Мне отмщение говорит Господь. Аз воздам. Поэтому если брат твой голоден, накорми его, жарби, напой его. Делай вот это, ты ему соберешь на голову горящие угли. Не будь побежден зло, но побеждай зло добром. Вот так должны поступать христиане. Помнить, что прежде всего облекитесь в любовь. Любовь есть совокупность всех христианских добродетелей. И никому никакого зла не желайте. Но всегда ищите добра друг другу и всем. И всегда пребудете в мире, и благодать Божия будет всегда всевать на вас. Господь будет вам помогать. И в этой жизни вы мирно проведете дни этой жизни и сподобитесь тех благ, которые Господь обещал давать любящим Его, где вы будете одно блаженство, как кто-то сказал, что не слышал того уха, не видел того глаз, не приходило то на сердце человеку, что Господь уготовал любящим его в будущем веке. Праздник у вас! Спасибо.